Правда, количество учащихся составляет всего 800 человек, но, с другой стороны, у тебя есть только 206 костей, чтобы я мог их сломать. 5. Нет, подождите, некоторые из них мягкие кости, самые большие, 3 минуты, ответил Кеничи холодным тоном, заставив Теравита и других членов Йоми в гневе поприветствовать свои зубы, в то время как у Мизунумы и других была удовлетворенная улыбка на их лицах. Это школа, поэтому мы здесь только для того, чтобы учиться. В дополнение, мы здесь, чтобы показать вам, что мы, Сацудзинкин из Ями, самые сильные. В самом деле, это школа, а не место, где ты можешь драться сколько душе угодно, раздался женский голос из-за спины Теравита, удивив его. Теравит тут же развернулся, целясь локтем в того, кто решил подкрасться к нему сзади. Женщина легко поймала локоть, остановивший ее путь, без какой-либо отдачи и крепко сжала его. Теравит наконец увидел, кто поймал его за руку. Это были оранжевые волосы, женщины с большой грудью, Рукия Бусудзима. Рукия бросила на Теравита свирепый взгляд. Поскольку Кеничи боец мастер-класса, он должен был уважать свой класс и не сражаться с тобой, и в обычных обстоятельствах я бы тоже не прикасалась к тебе, но поскольку я здесь учитель, мой долг убедиться, что никто из моих учеников не ведет себя плохо, поэтому я предпочла бы, чтобы ты и твои друзья Ями не пытались убивать людей здесь. Это мирная школа, которая не имеет реальных связей с подпольем мира боевых искусств. Ты понимаешь? «Я не хочу, чтобы здесь дрались обе стороны». «Мы поняли», — сказал Шо, внезапно вмешавшись в разговор, «больше этого не повторится». Теравит просто представлялся и дурачился. «Верно». Последнее слово было произнесено с особым ударением, когда Шо посмотрела на Теравита с легким сердитым взглядом. Теравит медленно кивнул в ответ, позволяя руке отпустить его локоть. «Я очень надеюсь, что мы все поладим здесь, в этой школе, несмотря на наши разногласия». «Хорошо», — Рукия сказала с улыбкой. «Теперь, если вы позволите, я должна посетить свой класс. На этот раз есть много первокурсников, которые хотят изучать кендо, вы знаете». Сказав свою часть, Рукия ушла оттуда, заработав сердитый взгляд Рэйчел, которая тихо пробормотала. «У нее гораздо больше грудь, чем у меня, поэтому она более популярна, но я не проиграю». Все остальные тоже решили вернуться домой. Чикаге, которая поступила в школу через обычные вступительные экзамены на первый год, присоединилась к остальным Йоми, чтобы отправиться домой. «Ну, мы уже знали, что она была здесь учительницей, и мы все еще знали, что наши учителя хотели, чтобы мы это сделали. Им даже не нужно было придумывать контрмеры для нас, пока она не будет здесь», — сказал Борис. «Мы что-нибудь придумаем», — пожал плечами Шо, «а пока будем жить нормальной жизнью. Не стесняйтесь делать то, что вы любите делать, Риазан Паку». Кеничи проводил спарринг с мастером Сакаки по карате, и его били сильнее, чем обычно. «Что происходит, Кеничи? Почему ты сегодня такой медленный?» — спросил Сакаки. Причиной нынешней скорости Кеничи была када, которую он носил на руках и ногах. Када — это индийские украшения типа браслетов, которые в основном сделаны из нержавеющей стали и тому подобных вещей, но те, которые носил Кеничи, были совершенно другими. Почему? Потому что они были заколдованы. Черт, это трудно. Глава 275. Заколдованная када. Черт, это трудно. Подумал Кеничи, ныряя под удар Сакаки, а затем поднял руку перед собой, чтобы блокировать удар. Кеничи успешно блокировал удар вовремя, но не смог остановить силу, стоящую за ним, и был отброшен в воздух, приземлившись на землю спиной. На сегодня все. Ты в плохой форме, так что на сегодня мы закончим, сказал Сакаки, возвращаясь в додзе, оставив Кеничи лежать на земле. После того, как Сакаки ушел, Кеничи поднял обе руки, посмотрел на кадо и пробормотал. Это очень мощно. Эти заколдованные кадо были подарком от древней Кеничи, чтобы он понял преимущество магии. Тот, кто носит зачарованную кадо, может увеличивать или уменьшать гравитацию вокруг своего тела. Да, это может не только заменить ограничители, которые носил до этого Кеничи, но и увеличить его скорость в геометрической прогрессии, когда он уменьшает гравитацию вокруг себя. В настоящее время Кеничи увеличил гравитацию вокруг своего тела в 5 раз по отношению к земной гравитации. Это означало бы, что 98Х549m2 – это текущая гравитация вокруг Кеничи, отсюда и его медленная реакция. Но самым важным преимуществом этих зачарованных када было то, что Кеничи мог увеличивать или уменьшать гравитацию вокруг себя просто одной своей мыслью, а это означало, что он мог даже увеличивать силу своих ударов, увеличивая гравитацию вокруг себя непосредственно перед тем, как они приземлятся. Если я уменьшу гравитацию вокруг себя хотя бы до 7m2, то смогу сразиться со своими мастерами, не проигрывая им, и, возможно, даже смогу реагировать на их движения, в которых у них есть многолетний опыт, сказал Кеничи, медленно вставая с земли и направляясь в ванную, чтобы умыться, а затем попрактиковаться с заколдованным Када. После ванны Кеничи практиковался с зачарованным Када на задней стороне Додзи. Поскольку земля за Додзи была такой большой, Кеничи решил бежать с гравитацией 7m2. Кеничи бежал со скоростью 160 км/ч, и его тело даже не разогрелось, его скорость начала увеличиваться, и максимальная скорость, с которой он бежал при силе тяжести 7m2, составляла 170 км/ч. Он в значительной степени побил рекорд самых быстрых и даже своих мастеров, за исключением Хаэта Фуринидзи. По словам Кеничи, этот старик даже не был человеком. Кеничи еще несколько раз проводил спарринг со старейшиной Хаэта после их первого спарринга, и даже с его кайокином он не может заставить его использовать более 50% своей силы. Это буквально показывает, насколько ошеломительная его сила, поскольку даже вдвое большая сила великого мастера – это только половина его силы, и Кеничи вспомнил, что был еще один, такой как старейшина Хаэта, и он был лидером оружейного подразделения Ями. Нехорошо, перед началом финальных событий я должен войти в ранг легендарного мастера, иначе я не буду в безопасности, сказал себе Кеничи, практикуясь в боевых искусствах с зачарованной Када, время от времени увеличивающей и уменьшающей гравитацию, чтобы привыкнуть к ней. С помощью духовной медицины древней, я уверен, что мое тело и ки войдут в ранг легендарного мастера, поэтому я должен сосредоточиться на своих навыках, подумал Кеничи, когда он ударил по гигантскому камню, разбивая его на куски. В следующие несколько дней ничего необычного не произошло. Кеничи постоянно тренировался со своими зачарованными кадами в Рязанпаку после школы, в то время как Йоми интегрировались в школьную жизнь, и это тоже произошло довольно легко. Рэйчел вступала в случайные клубы, чтобы привлечь к себе внимание, в основном общаясь с гимнастическим клубом, пытаясь украсть внимание у Миу, а также собирая информацию о ней. Задача, наиболее подходящая для нее, а также нелегкая, так как, несмотря на ее красоту и грацию, у Миу было то же самое, если не больше, по части грации. И все же это был вызов, от которого Рэйчел не собиралась отступать. Она также хотела узнать больше о Сэйко и Ринке, но так как Сэйко была членом клуба Кинда, о котором она мало что знает, в то время как Ринка не присоединилась ни к одному клубу, поскольку она тусуется с Кисарой, находя бездомных кошек на территории школы, а затем забирая кошек с собой на их базу. Борис легко стал любимым учеником, любимцем учителя. Никто не осмеливался позволить себе издеваться над ним по этому поводу, так как его милитаристское отношение пугало самих хулиганов. Тервит в основном возвращался домой после школы, хотя его можно было видеть с книгами в руках. Чикаге присоединилась к клубу Го, хотя ее можно было увидеть с книгой о Маджонге. Итан вступил в библиотечный клуб хотя бы для того, чтобы разгадывать головоломки и смотреть фильмы. Его стоическое, но вежливое отношение и готовность позволить девочкам играть в переодевание сделали его популярным среди всего студенческого населения, в то время как Шо был единственным, кому нечем было заняться. Поэтому он решил следовать за двумя людьми, о которых он знает, кроме своей группы. Эти двое — Нацу и Кеничи. Всякий раз, когда Шо следовал за Нацу, он не мог удержаться от смеха, так как знал настоящую личность Нацу, так как он и Чикаге живут с ним, и вид того, как он ведет себя так вежливо с улыбкой на лице, заставлял его громко смеяться. Шо видел, как Нацу играл в своем театральном клубе, и он знал, что все это было фасадом, чтобы скрыть его настоящую личность, что приводило его в замешательство, поскольку он не мог придумать причины, по которой кто-то пытался бы скрыть свою настоящую личность. После приступа смеха, когда он следовал за Нацу, Шо был очень удивлен, когда узнал, что Кеничи был членом клуба садоводов. Когда Шо впервые вошел в клуб садоводства, его встретил свежий аромат цветов, а также море зеленых листьев, где он встретил президента и других членов клуба садоводства Идзуми. Были и другие девушки, которые тоже присоединились к клубу, но все они присоединились к садоводческому клубу, чтобы сблизиться с Киничи, поэтому сам Киничи прогнал их. «Шо, если ты хочешь повеситься, я не буду тебя останавливать тебя, но не создавай проблем, хорошо?» Глава 276. Сон. «Шо, если ты хочешь повеситься, я не буду тебя останавливать, но не создавай проблем, хорошо?» — сказал Киничи, увидев, что Шо входит с ним в сад. Шо не ответил ему, а просто пожал плечами, когда он сел на свой стул в стороне. «О, Киничи, ты здесь?» — сказала Идзуми, входя в сад, а затем повернула свою голову, чтобы посмотреть на Канашо. «Ты здесь, Канашо? Это Киничи привел тебя сюда? Ты заинтересован во вступлении в клуб садоводов?» «Ах!» — Канашо замолчал, не зная, что ей ответить. Киничи поспешно поймал Идзуми и оттащил ее назад, так как не хотел, чтобы она вошла в личное пространство Шо, где Шо рефлекторно атаковал бы ее. Шо увидел действия Киничи и почувствовал некоторое облегчение, так как не хотел быть первым, кто нарушит школьные правила, когда он приказал своим товарищам не делать этого. Куда денется его репутация лидера, когда он сам станет первым, кто нарушит свой приказ? Идзуми. Канашо здесь только для того, чтобы осмотреться, так как он мало что знает о школе, он решил осмотреть клуб садоводства со мной, — сказал Киничи. — О, неужели это так? Мне очень жаль, Кана-сан, я была немного взволнована, узнав, что кто-то пришел в наш клуб, — сказала Идзуми. — Это неправильно, Идзуми, у нас может не быть много членов, как в таком, как театральный клуб или гимнастический клуб, но люди все равно приходят сюда, чтобы прогуляться по клубу садоводства, не так ли? — Киничи сказал. — Да, это правда, — кивнула Идзуми и продолжила. — Тогда вы, ребята, поговорите, а я пойду посмотрю на растения. Когда Идзуми отошла от них, Киничи повернул голову обратно к Шо и сказал: «В течение времени, которое ты тратишь, следя за мной, ты не достигнешь ничего, Канашо, просто сиди в тишине и не создавай проблем». «Че, что ты хочешь этим сказать?» — спросил Канашо, но Киничи не ответил ему, так как уже отошел от него. Видя, что он не получит никакого ответа на свой вопрос, Кана с раздражением сел на стул. Когда Шо сидел там, чтобы расслабиться, он услышал, как Идзуми напевает песню, поливая растения. Довольно скоро глаза Шо начали опускаться по мере того, как шло время. «Что происходит? Почему я чувствую себя таким расслабленным?» — размышлял Шо, закрывая глаза. По какой-то причине эта атмосфера и песня заставляли его чувствовать себя умиротворенным. Шо был ребенком клана Куримисага, избранным, чтобы самому стать преемником единого кулака, когда придет время. И все же его всегда критиковали, не только другие, но и члены его собственного клана, за то, что у него никогда не было правильного или сильного сердца, что он недостаточно безжалостен. Ходили даже разговоры о том, чтобы избавиться от него, когда он был еще ребенком и только начал тренироваться со своим учителем Хонга. Даже по сей день он знал, что ходили слухи о том, что он недостоин, несмотря на то, что доказывал обратное снова и снова. Только Хонга по-настоящему верил в него, даже когда он обманул нескольких старейшин, заставив их поверить, что он убил птенца, которого нашел. Он позаботился о птенце, где тот вырос в могучую птицу и улетел в бескрайнее небо. Хонга никогда не заботила, чего хочет Куримисага. Именно из-за всего этого давления, несмотря на его беззаботное отношение, он всегда был напряжен, даже если не показывал этого. Его нервы всегда были напряжены, у него никогда не было возможности расслабиться, даже во сне. И теперь, каким-то образом, он чувствовал, как эти туго натянутые нервы медленно распускаются, позволяя ему чувствовать себя в безопасности, свободным. Даже птица, летящая в бесконечном небе, нуждалась в отдыхе крыльев. Для Шо это было похоже на птицу, стоящую на ветке дерева, где он был защищен, пока мог отдохнуть. «Киничи, это действительно нормально, что мы оставили его вот так?» — спросила Идзуми, глядя на спящую фигуру Канашо. «Не волнуйся, Идзуми, он выглядит так, будто ему не помешал бы такой сон, так что пока мы не должны его беспокоить. Ты можешь вернуться, я останусь здесь, пока он не проснется, а потом запру двери», — сказал Киничи. «Хорошо, тогда береги себя, я расскажу об этом Миу и Саика, чтобы они не беспокоились о тебе», — сказала Идзуми с улыбкой. «Это будет очень полезно, спасибо», — сказал Киничи. Когда Идзуми вышла из комнаты садоводческого клуба, Киничи сел на землю и начал медитировать, ожидая, когда Канашо проснется. Хотя Киничи не очень нравился Кана, он впервые видел такое расслабленное выражение на лице Кана, так что у Киничи не хватило духу разбить его сладкие сны и разбудить его. Примерно через час Канашо проснулся сам и через секунду стал чрезвычайно бдительным, готовым ударить любого, кто окажется рядом с ним. «Расслабься, здесь нет никого, кроме нас с тобой», — раздался голос Киничи. «Широхама Киничи, я долго спал, не так ли?» — спросил Шо, вспомнив все, что произошло перед его сном. «Ну, это зависит от обстоятельств. Являются ли полтора часа для тебя долгим временем или нет?» — ответил Киничи. «Так что прошло всего полтора часа, но я уже давно не чувствовал себя таким отдохнувшим», — сказал Шо. «Это потому, что это был твой первый раз, когда ты спал без каких-либо забот и напряженных нервов», — ответил Киничи, жестом приглашая Шо покинуть клуб садоводов. Выйдя из клуба вместе с Шо, Киничи запер за собой дверь и сказал: «Ты прожил свою жизнь с нервами, которые всегда были крепко связаны, и никогда по-настоящему не расслаблялся, поэтому впервые, когда ты расслабился, ты заснул и почувствовал себя отдохнувшим после пробуждения», — сказал Киничи, смотря как оглядывается по сторонам Шо. «Ты кого-то ищешь?» — спросил Киничи. «Да, ваш президент клуба ушел, я хотел поблагодарить ее. Если бы не она, я бы не спал так спокойно», — ответил Шо. «Она ушла час назад домой, ты можешь поблагодарить ее завтра», — ответил Киничи. «Меня это устраивает», — ответил Шо, когда они с Киничи направились к школьным воротам. «Подожди, что ты имел в виду, когда сказал, что я ничего не добьюсь, следя за тобой?» Глава 277. Оболочка. «Подожди, что ты имел в виду, когда сказал, что я ничего не добьюсь, следя за тобой?» — спросил Канашо. «Не слишком ли поздно реагировать на это? Я сказал это несколько часов назад, и только сейчас ты спрашиваешь об этом?» Киничи сказал: «Я спрашивал тебя раньше, но ты не ответил мне и пошел ухаживать за своим садом, после чего я заснул, так что не мог спросить тебя тогда. А теперь скажи мне, что ты имел в виду?» — спросил Канашо. «Вздох, скажи мне, Канашо, кроме боевых искусств, какие у тебя есть хобби?» — спросил Киничи. «Ха, насколько это важно для чего-либо?» — спросил Канашо. «Я объясню тебе это после того, как ты ответишь на мой вопрос. Скажи мне, чем еще ты любишь заниматься, кроме того, что связано с боевыми искусствами?» — снова спросил Киничи. «Хаэм, мне больше ничего не нравится, кроме боевых искусств, кроме Миу. Да, ты ее не получишь, так что прекрати говорить о ней и скажи мне, есть ли что-нибудь еще», — сказал Киничи, прерывая Канашо в промежутке. «Нет, больше ничего нет», — ответил Канашо, качая головой влево и вправо. «Вот это просто печально. А как насчет наблюдения за птицами, тебе они не нравятся?» — спросил Киничи. «Да, но я не могу наблюдать за птицами, когда захочу, поэтому не назвал бы их хобби», — ответил Канашо. «Да, это тоже правда, но это доказывает, что я сказал правду. В нынешнем ты не сможешь превзойти меня», — сказал Киничи. «Что, только потому, что у меня нет хобби, ты думаешь, я не смогу превзойти тебя?» — спросил Канашо. «Ммм, можно и так сказать», — сказал Киничи, пожимая плечами. «Прекрати нести чушь. Если бы хобби было необходимо, чтобы стать сильным, то мой мастер не был бы гроссмейстером боевых искусств, так как у него самого нет хобби», — сказал Канашо. «Теперь я никогда не говорил, что ты не станешь сильным, я просто сказал, что ты не превзойдешь меня, потому что скорость, с которой ты будешь совершенствоваться, всегда будет медленнее, чем у меня», — заявил Киничи. «Гррррр, почему моя скорость должна быть медленнее, чем у тебя?» — крикнул Канашо. «Потому что у тебя нет ножен, меч без ножен не остается острым долго. Ты, возможно, знаешь это правило. Мастеру боевых искусств тоже нужны ножны, если он хочет оставаться острым», — сказал Киничи. «Какого черта? Как мастер боевых искусств может быть таким же, как меч или оружие?» — спросил Канашо. «Каждый мастер боевых искусств тренирует свое тело, чтобы превратить его в оружие, но со временем оружие не остается острым, и причина этого в том, что у этого оружия нет ножен», — объяснил Киничи. «Это чушь собачья. Ты хочешь сказать, что у всех твоих мастеров есть ножны для себя? А как насчет Хаэта Фуринидзи? У непобедимого супермена тоже есть ножны? Если да, то скажите мне, что это такое? Я действительно хотел бы знать, что может быть для него ножными», — спросил Канашо. «Да, у моих мастеров есть свои ножны, и у Хайта Фуринидзе тоже», — ответил Киничи и продолжил. «У Сака Кишиа тоже были ножны, и из того, что я знаю, он уже сменил свои ножны на что-то хорошее прямо сейчас, хотя те, которые у него были, когда он пришел в Рязанпаку, не был красивыми, они все еще были его ножнами. Ты знаешь, что он играл в азартные игры, пил и дрался. Как эти вещи могут считаться ножными? Азартные игры, выпивка и драки, если ты называешь это ножными, то я предпочел бы не иметь ножен», — заявил Канашо. «Эй, ты не можешь так говорить. В то время он потерял одного из своих лучших друзей от руки другого лучшего друга, поэтому он стал таким, и он даже ничего не мог с этим поделать. И после пребывания в Рязанпаку это изменилось со временем, которое он провел здесь с другими мастерами Рязанпаку. Хотя он все еще любит пить, играть в азартные игры и драться, они больше не его ножны», — заявил Киничи. «Потерял своего лучшего друга от рук другого лучшего друга. Как он мог ничего не сделать, когда он великий магистр?» — спросил Канашо. «Это что-то личное для него и его друга, как его ученик. Я не могу много болтать о его прошлом. Следующий мастер Рязанпаку Макинси, как мастер китайского кунг-фу, он также является специализированным врачом и извращенцем. Не знаю, что у него за ножны, но я склоняюсь к его извращенному поведению», — заявил Киничи. «Что с твоими мастерами, у кого-нибудь из них есть нормальные ножны?» — спросил Канашо. «Эй, это все равно лучше, чем быть кем-то вроде тебя, у кого вообще нет ножен. Для нормального человека я бы сказал, что у Акисами Каицудзи есть это, новое изобретение или новое искусство. Он довольно известен в мире художников, которых вы знаете», — заявил Киничи. «Итак, его ножны создавать новые изобретения и искусство», — сказал Канашо. «Да, тогда ножны Апачия я не уверен, но он любит все, так как ты встречался с ним раньше. Ты знаешь, что он не из тех, кто сосредотачивается исключительно на боевых искусствах», — сказал Киничи. Кана вспомнил свою первую встречу с Апачием, когда он сделал его жонглерским мечом вместе с Сетой и Хайми, и содрогнулся от того, как легко он с ними справился. «Я не думаю, что он любит все, но я понимаю, что ты пытаешься сказать», — заявил Канашо. «Что касается Сигури, у нее тоже есть ножны, но я не могу сказать, так как это очень личное для нее», — объяснил Киничи. «Хорошо, тогда как насчет Хайта Фуринидзе? У него тоже есть ножны? Я не могу поверить, что кто-то вроде него, кто находится на вершине боевых искусств, также нуждается в ножнах», — спросил Канашо. «О, конечно, у него есть ножны, почему бы и нет? Я бы сказал, что ножны Хайта Фуринидзе самые прочные, вот почему он там, где он есть», — Киничи объяснил. «Тогда в чем дело, что это за самые прочные ножны, которые сделали Хайта Фуринидзе непобедимым суперменом?» — спросил Канашо. «Это то, что я не могу тебе сказать», — сказал Киничи с улыбкой на лице. «Что, ты делаешь это намеренно, не так ли?» — спросил Канашо, скрежеща зубами от гнева. «Хе-хе-хе, да». Глава 278. Ножны Кана. «Хе-хе-хе, да», — сказал Киничи с улыбкой. Увидев улыбку Киничи, Канашо захотелось сильно избить его, но он не повиновался своим инстинктам, так как знал, что это плохо кончится для него. Но даже тогда он не хотел признавать, что Киничи был прав насчет него. «Хэймэнпэ, ножны, о которых ты говоришь, могут понадобиться только Кацудзинкину, так как я никогда не видел мастеров Сацудзинкина с ножными», — сказал Канашо. «Ты уверен в этом, потому что я встречал 4 мастера Сацудзинкина, и я почти уверен, что у них есть собственные ножны», — заявил Киничи. «Ха, ты хочешь сказать, что в те короткие мгновения, когда ты встретил их, ты уже знал, что такое их ножны? Ты что, экстрасенс?» — спросил Канашо. «Ну, это было довольно легко отгадать, не так ли?» — ответил Киничи. «Тогда скажи мне, поскольку все они мои мастера, не будет большой натяжкой, если я узнаю об их ножнах», — заявил Канашо, скрестив руки на груди. «Ну конечно, почему бы и нет. Первым человеком, которого я встретил от Ями, был Исинсэ Агата. Этот человек — фанатик боевых искусств, который заботится о постоянном совершенствовании своих боевых искусств. Как ты уже догадался, его ножны создают новые стили боевых искусств, подходящие для увеличения силы человека», — Киничи сказал. «Хаэм, это правда, что он научил меня новому стилю, чтобы увеличить мою силу на несколько секунд», — сказал Канашо, размышляя о том, что сказал Киничи. Следующим человеком был Силкарда Джиназад, мастер или, можно сказать, бывший мастер Одинатидата Джихана, у которого есть ножны, а также другие боевые искусства, которые он любит, войну, смерть и разрушение. Это также одна из причин, по которой он убил своего ученика, так как без Одинатидата Джихана его страна погрузится в еще одну гражданскую войну, позволяя ему наслаждаться шоу столько, сколько он хочет, объяснил Киничи. Война, смерть, разрушение, можно ли использовать эти вещи в качестве ножен, удивленно спросил Канашо. В качестве ножен можно использовать все, что угодно, если вам это так нравится, например, Диева Карла, смеющийся кулак. Его ножны — это идеальное шоу и развлечение, которое он дает своей аудитории, убедившись, что все качества Диева — это то, к чему он стремится, поэтому оно стало его ножными, объяснил Киничи. Значит, у моего мастера тоже есть ножны? Спросил Канашо скорее для себя, чем для Киничи. Но так как Киничи услышал его слова, он решил ответить на вопрос и сказал: «Да, конечно, у него тоже есть ножны, и если ты действительно хочешь знать, что такое его ножны, все, что тебе нужно сделать, это спросить его об этом, и я уверен, что он скажет тебе, поможет ли это в твоем улучшении». Канашо посмотрел на Киничи и спросил: «Зачем ты мне все это рассказал? Если все, что ты сказал, правда, то разве ты не помогаешь мне улучшить мою силу, зная, что я твой враг в боевых искусствах и соперник в любви с Миу? Ты был моим врагом, и это не имеет к этому никакого отношения, так как я знал, что рано или поздно ты узнаешь о своих ножнах, даже не зная об этом, поэтому я просто подтолкнул тебя в этом направлении, вот и все, что касается того, что ты мой соперник с Миу. Ха, ты хочешь», — сказал Киничи, качая головой с тонной насмешки в последней части предложения. Рот Канашо дернулся, когда он услышал насмешку в предложении Киничи, но опять же он ничего не мог с этим поделать, так как он не был ровнее Киничи. «Черт, он выводит меня из себя. Просто подожди, я найду свои ножны, а потом буду тренироваться в 10 раз усерднее и превзойду тебя, затем и забью», — подумал Канашо, отворачиваясь от Киничи, идущего к своему велосипеду, не желая оставаться с ним ни на секунду дольше. Увидев, что Канашо уходит, ничего ему не сказав, Киничи широко улыбнулся, так как знал, что успешно разозлил Канашо. «Мне бы очень хотелось посмотреть, как быстро ты будешь расти после того, как найдешь свои ножны, Канашо», — заявил Киничи, повернувшись и направившись к Риадзанпаку. «Хотя для тебя было бы невозможно превзойти меня, ты, по крайней мере, останешься самым сильным в Йоми», — подумал Киничи с улыбкой на лице. Рукиабу Судзима — самый популярный учитель как среди студентов, так и среди учителей. Не только потому, что она была потрясающе красивой и имела обильную стойку, но и из-за того, как она обращалась со студентами, в основном с правонарушителями. С прошлого года, когда она устроилась в среднюю школу Кори в качестве преподавателя, число учеников, преследуемых правонарушителями на территории школы, резко сократилось. В одном случае Теравита отвел в скрытый переулок Макотодаймонджи, побочный персонаж побочного персонажа, который был избит Киничи, но все еще не выучил свой урок и продолжал пытаться запугивать учеников, более слабых, чем он. «Прыгай», — потребовал Даймонджи. Теравит помолчал секунду, прежде чем попросить Даймонджи уточнить, что именно он пытался спросить. «Прыгнуть?» — спросил Теравит. «Правильно, тебе нужно просто прыгать, верно?» — сказал Даймонджи, разминая мышцы и показывая их Теравиту. «Я не совсем понимаю», — заявил Теравит. «Это традиционный японский способ поздороваться», — с улыбкой заявил Даймонджи. «Не задавай так много вопросов, просто прыгай», — сказал Даймонджи, с ухмылкой глядя на одного из своих приспешников. Теруит подскочил весь путь до второго этажа школы, прежде чем приземлиться. Естественно, Даймонджи не хватало его мастерства в прыжках, что вызвало бы тревогу у любого нормального человека. Миньоны, которых он привел с собой, однако, не пропустили его выступление и уже медленно отступали. Даймонджи только увидел, как он приземлился обратно на землю, и подумал, что напугал студента по обмену. «Га-ха-ха, я знал, что она у тебя, а теперь отдай мне деньги», — сказал Даймонджи. Теравит проигнорировал его бесполезную болтовню, вытащив из кармана 4 монеты, от 50 до 500 иен. Когда его пальто поднялось, никто из них не заметил пачку юкичи, все еще лежавшую у него в кармане, показывая, что он носит с собой целое состояние. Но прежде чем он успел поднять монеты, раздался голос. «Эй, что вы, дети, думаете, вы делаете?» Глава 279. Александр Гайдар в России. «Эй, что вы, дети, думаете, вы делаете?» Рукия вошла в переулок, одетая в униформу кинда, с баккуном для кинда в руке. «А черт, это учитель Бусудзима, бежим!» – прошептал один из хулиганов, быстро убегая. Даймонджи попытался сделать то же самое, только у Рукии были другие планы. Она просунула баккен ему между ног, заставив его упасть на землю лицом в грязь. «Арара, похоже, я снова поймала тебя, Даймонджи-кун. Ты ведь помнишь, что я сказала в прошлый раз, верно?» – спросила Рукия. «Да, ты сказала, что обязательно используешь эту переполняющую меня энергию в нужном месте, после чего я забуду о том, чтобы когда-либо снова кого-либо запугивать», — ответил Даймонджи, отползая назад и ложась на землю, даже не пытаясь отомстить этому прекрасному учителю. «Хорошо, а теперь возвращайся в класс. Обед скоро закончится. Я приду за тобой, когда придет время для занятий в клубе», — сказала Рукия. Даймонджи кивнула и тут же убежала. «В этом не было необходимости», со скучающим видом заявил Теравит. «Возможно, и нет, но даже если ты часть Сацудзинкина и подчиняешься Яме, я не могу позволить тебе запугивать детей, не так ли? Им нужно повзрослеть немного больше, прежде чем они смогут понять, чего им не следует делать», — ответила Рукия. «Когда я издевался над твоими учениками?» — спросил Теравит. «Да ладно тебе, мы оба знаем, к чему бы все это привело, если бы я не вмешалась, и я предпочитаю, чтобы мои ученики не пострадали от кого-либо, кроме меня», — сказала Рукия, подмигнув Теравиту. «Теперь, когда обед скоро закончится, и у меня следующий урок, поэтому я предпочла бы, чтобы ты не доставлял мне никаких проблем», — помахав рукой, Рукия вышла из переулка, оставив Теравита в одиночестве. «Ладно, у меня есть дела поважнее», — пробормотал Теравит, уходя, намереваясь отправиться в библиотеку, чтобы посмотреть, нет ли у них книги на определенную тему. Он всегда мог избить идиота в другой раз, где-то в России. Здесь высокий, мускулистый мужчина с длинными волнистыми светлыми волосами до плеч и странно окрашенными темными глазами. Одет в темный костюм в военной тематике с темными брюками, белыми туфлями и парой белых перчаток. Идет к тщательно охраняемому отелю. Охранники проверили мужчину на предмет наличия при нем металла, но, ничего не обнаружив, позволили ему войти в отель. Внутри отеля, в одном из конференц-залов на 4-м этаже, происходило небольшое собрание среди российских военных. «Полковник, насчет Ямы», — заговорил мужчина, одетый в аккуратный серый костюм и галстук, глядя на тучного мужчину в коричневом костюме со фужером шампанского в руке. «Ямы — это пережиток прошлого, ты хочешь сказать, что мы должны дать им денег?» — спросил тучный мужчина, затем продолжил. «Они говорят об оружии как о примитивном оружии и верят, что могут захватить мир голыми кулаками. Это просто смешно, но на самом деле они имеют на нас большое влияние», — сказал тот же человек в сером костюме. Никто из них не обратил внимания на мужчину с длинными волнистыми светлыми волосами, который вошел в комнату и направился к ним. «Хорошо, тогда позвольте мне засвидетельствовать это. Теперь я отрицаю существование Ямы, но я все еще жив. Разве это не лучшие доказательства того, что они ослабли за последние годы?» — сказал тучный полковник. Как только тучный полковник произнес эти слова, пара рук обвелась вокруг его шеи, одна рука обхватила его челюсть, а другая накрыла голову. «Доказательства. Затем, я сотру это доказательство с лица земли», — сказал мускулистый мужчина с волнистыми светлыми волосами, обвивая шею толстого полковника. Тучный полковник немного приподнял голову, чтобы посмотреть, кто этот храбрый человек, но когда он увидел лицо человека, который не мог не побледнеть от страха. «Ой ты, кулак разрушения Александр Гайдар, черт бы вас побрал», — сказал один из охранников, выхватывая пистолет и подбегая к Александру Гайдеру и полковнику. «Почему ты так просто впустил его?» — спросил еще одного телохранителя, когда тот тоже достал пистолет. «Это потому, что я не ношу никакого оружия», — ответил Александр за три года телохранителя, который тоже достал оружие вместе с человеком в сером костюме, который был ближе всех к толстому полковнику и Александру Гайдару. Четыре пистолета были направлены в лицо Александру Гайдару, когда он держал шею толстого полковника. «Плевать на меня, просто стреляйте», — сказал тучный полковник. Конечно, он лгал, так как очень хотел жить и думал, что Александр Гайдар испугается пистолетов и отпустит его, но он не знал, что одна из вещей, которую Александр Гайдар ненавидел, это то, что на него направляют оружие. «Как ты смеешь указывать на меня этим грязным металлом?» — сказал Александр Гайдар. Услышав это, люди, которые направили на него пистолеты, были удивлены. Затем, прежде чем кто-либо из них успел среагировать, Александр Гайдар сделал свой ход. Хруст, треск, крик, крэнк, крик — раздались звуки, когда Александр Гайдар бросился вперед. Позади него остались тела четырех мужчин, которые направляли на него свое оружие, были искорежены во многих местах таким образом, что для них было невозможно остаться в живых. Теперь единственным человеком, оставшимся в живых после Александра Гайдара, был тучный полковник, который был так напуган, что наложил штаны. В очередной раз совершая те же ошибки, что и четыре мертвеца, поскольку одной из вещей, которую ненавидел Александр Гайдар, была неопрятность. «Как ты смеешь пачкать окружающую среду вокруг меня?» — в ярости закричал Александр Гайдар, глядя на тучного полковника. Через один минуту окно в человеческий рост на 4-м этаже было разбито, когда из него выпало тело полковника с избыточным весом, в то время как Александр Гайдар стоял на 4-м этаже и смотрел на тело полковника с избыточным весом на земле. «О, я просто снова перестарался», — сказал Александр Гайдар, прыгая с 4-го этажа к тому месту, где его ученик стоял с осторожностью, приготовленной для него. «Дай мне салфетки, Борис». Глава 280. Новая миссия. «Дай мне салфетки, Борис», — попросил Александр Гайдар, приземлившись прямо за Борисом. «Да, мастер», — крикнул Борис, который был одет в военную форму и с самого начала нес с собой пачку салфеток, так как знал, что его мастер попросит об этом. Александр Гайдар отбросил свои перчатки, которые стали грязными из-за крови его недавних жертв, взял несколько салфеток из упаковки в руке Бориса и спросил: «Ну, как дела в школе?» «Да, сэр, я был избран представителем класса», — заявил Борис. «Ох, продолжай в том же духе, мой ученик», — заявил Александр Гайдар. В Токио, Япония, Кеничи шел в сторону своей школы со своими подругами, наслаждаясь мирным деньками, и не мог не сказать: «Я действительно люблю спокойное утро, Кеничи». «Пожалуйста, не сглазь», — сказала Миу. «Эй, я хотел высказать свои мысли о том, как замечательно, что я могу провести утро со своими подругами, как этим я мог сглазить это», — возмутился Кеничи. «Да, ты сглазил его», — сказала Ринка. «Полностью сглазил», — сказала Кисара. «Вот так, ты сглазил Кеничи», — заявила Сейка с улыбкой на лице. «Ха, ладно, с этого момента я не буду говорить вам ни о чем из своих мыслей», — сказал Кеничи, повернув голову назад и увеличив скорость ходьбы, и начал идти на два шага впереди девочек. Видя такую его реакцию, четыре девушки, они не могли не рассмеяться, глядя друг на друга. Кеничи знал, что девушки издеваются над ним, поэтому он не ответил им и просто отреагировал так, как они хотели, но потом он заметил самолет, летящий над их головой, который был не на своей обычной высоте и летел низко, думая, что он приземлится в токийском аэропорту. Возможно, причина полета на такой высоте, но затем он увидел, как кто-то прыгнул с него. Кеничи сразу понял, что произойдет дальше. «Ах, черт!» – выругался Кеничи, когда человек, выпрыгнувший из самолета, раскрыл парашют. Девочки услышали проклятие Кеничи и увидели, что он смотрит вверх, поэтому они подняли головы, чтобы посмотреть на то, зачем наблюдал Кеничи, и были потрясены, обнаружив человека, который, как они знали, был одет в парашют, спускающийся к ним. Мужчина приземлился в парке рядом с ними, снял свой парашют и спрятал его за кустами в парке, в то время как он достал немного еды из своей сумки и начал есть, бормоча: «Если я не потороплюсь, я опоздаю. Ты не можешь нормально прийти, Борис», — раздался голос Кеничи, и человек, которого теперь опознали как Бориса Иванова, повернул голову, чтобы посмотреть на человека, который позвал его, поедая энергетический батончик, в то время как в другой руке он держал кружку. «Это была совершенно нормальная посадка», — заявил Борис Иванов, допив свой энергетический батончик и начав пить из кружки. Увидев, что девушки позади Кеничи смотрят на него, когда он ест, Борис не мог не заговорить. «Завтрак важен для организма, особенно если вы мастер боевых искусств. Нет правила, запрещающего есть борщ по дороге в школу». Покончив с борщом, Борис встал и побежал в сторону школы, крича: «Ты тоже должен поторопиться, не позволяй учителя ждать». «Полностью сглазил», — добавила Кисара. «Пойдем, мы не должны заставлять учителя ждать», — сказала Саика, хотя она ничего не сказала о сглазах, улыбка на ее лице сказала все, что она хотела сказать. Киничи, конечно, не обращал на них внимания, думая сам по себе. Итак, Александр Гайдар убил полковника, и следующими будут женщины из Совета в России, может быть, я смогу попытаться наладить с ней лучшие отношения, чтобы она могла быть мне полезна в будущем после того, как Спартак и его братья и сестры уехали в Россию после того, как Киничи отдал им половину бизнеса Фортуны. Хотя Киничи знал, что они, скорее всего, действуют по приказу Нидзимы. Он не хотел, чтобы у них там были неприятности, когда никто не прикрывал их спину. В Рязанпаку все мастера, включая Шизуху, сидели в гостиной в Дадзе, в то время как перед ними был главный комиссар токийской полиции вместе со своим главным детективом. «У тебя есть для нас задание?» – спросил Фури Нидзихайта, выпивая чашку чая, приготовленного его невесткой. «Да, это снова та же проблема. Поскольку мы, полиция, не можем вмешиваться», – заявил главный комиссар. «Это как-то связано с убийством российского полковника Уракикова?» – спросил Акисами. «Как, откуда ты знаешь?» – спросил старший детектив, сидевший рядом с главным комиссаром, когда тот встал. «Успокойся, господин Акисами очень осведомленный человек», – заявил главный комиссар. «Я слышал, что многие люди были убиты одним убийцей голыми руками. Конечно, это как-то связано с Ями», – заявил Акисами. «Да, эти Ями большая проблема. Ходят слухи, что многие политики считают Ями каким-то непонятным идолом. Это как негативное наследие. Но теперь они приступили к осуществлению своих планов, как и то, что случилось прошлой ночью. Они убивают всех, кто им противостоит. Давайте будем честны, если так пойдет и дальше, у них скоро может оказаться достаточно власти, чтобы контролировать целую нацию», — сказал главный комиссар. В то время как большинство мастеров в Рязанпаку слушали главного комиссара, Сигури жонглировала своими звездами ниндзя в руках, так как она уже знала, чем это закончится. В конце концов, кто-то из Рязанпаку будет иметь дело с проблемами, созданными Ями, и у нее не будет шанса, пока Сакаки, Акисами и Кинси всех трех не будут достаточно для выполнения задачи, что было совершенно невозможно, если только не придут все девять кулаков Ями, что снова было невозможно. «Старик, разве я не говорил тебе не провоцировать Ями?» – спросил Сакаки. Голова главного комиссара на секунду опустилась, затем он поднял голову и сказал: «Это одно из самых больших табу в политике любой страны – согласиться с существованием Ями. Французский убийца, арестованный Сакаки ранее, снова был освобожден, вы можете почувствовать их влияние. Ями действительно старая организация, старик, у них глубокие корни. Вы ничего не можете с этим поделать», – заявил Сакаки. «Но почему? Почему мы ничего не можем сделать? Почему они являются табу?» Глава 281. Просьба главного комиссара. «Но почему? Почему мы ничего не можем сделать? Почему они являются табу? Мы полицейские, и это страна, правящая в соответствии с законом и правами человека. Мы сделаем все, что угодно, чтобы наказать тех злодеев, которых даже приветствуют политики. Это обязанность полицейских», — крикнул главный комиссар. «Шеф, пожалуйста, успокойтесь», — заявил старший детектив, сидевший рядом с главным комиссаром. «Мне очень жаль», — сказал главный комиссар, вытирая пот носовым платком. «Тогда кто этот человек из Ями?» — спросил старейшина Хайта. «Мы не уверены в деталях, но мы считаем, что это знаменитый русский мастер боевых искусств, Александр Гайдар, кулак разрушения», — заявил главный комиссар. «Александр Гайдар, разве он не один из девяти кулаков тени?» — спросила Шизуха. «Да, он довольно знаменит», — сказал Кинси. «Хаем, тот мальчик, который недавно приходил к нам, упоминал о нем, насколько я помню», — сказал Акисами, вспоминая, как Борис пришел в Дадзе, чтобы бросить им вызов. «Апа, я помню», — Апачи сказал. «Этот ребенок сейчас должен быть в школе Киничи», — сказал Сакаки. Между мастерами Рядзанпаку и главным комиссаром продолжилась дискуссия о том, как они поступят с Александром Гайдаром. Были и другие организации, которые были потрясены убийством российского полковника Уракикова, одной из которых был ЩИТ. В штаб-квартире ЩИТа в Вашингтоне директор Фьюри читал отчет об убийстве полковника Уракикова, массируя свою лысую голову. «Эти кулаки одной тени девяти стали реальной угрозой для нашей организации, даже мы не знаем, каково их текущее местоположение, и те, чье местоположение, как мы знаем, не может быть рассмотрено, как целый батальон, понадобится, если мы захотим иметь с ними дело, и отправка такой команды в эти страны не является вариантом. Это не так, как должно быть. Мы никогда не были пассивны. Расскажите мне хорошие новости, агент Коулсон, сказал директор Фьюри, держа отчет на своем столе и глядя на Фила Коулсона, его правую руку, в то время как рядом с ним стояла женщина, которая была Марией Хилл, его левой рукой. Да, директор, у нас есть подтвержденная информация о том, что Александр Гайдар, кулак разрушения, отправится в Японию для еще одного убийства, сказал Фил Коулсон. Хм, разве они обычно не уходят в тень после совершения убийства? Почему он едет в Японию для очередного убийства? Спросил директор Фьюри. Сэр, он, скорее всего, преследует российскую конгресс-вумен, которая выступает против кулака одной тени девяти. Она скрыла информацию о них в интернете. Так что она, скорее всего, их цель, заявил Фил Коулсон. Итак, вы говорите мне, что ни одна российская конгресс-вумен смогла получить такую информацию об одной тени девяти кулаков, что они охотятся за ее жизнью, но у нас ничего на них нет, спросил директор Фьюри. На этот вопрос ни Фил, ни Мария не могли ответить. Вздох, просто попросите одного из наших шпионов получить как можно больше информации об этом деле, поскольку у щита нет никакой юрисдикции в Японии, мы ничего не можем с этим поделать, заявил директор Фьюри. Да, сэр, подтвердил Фил и повернулся, чтобы сообщить информацию. Надеюсь, Япония сможет защитить женщину-конгрессмена, иначе мы ничего не сможем узнать об одной тени девяти кулаков, заявил директор Фьюри. Риазан Паку. Акисами уже рассказал о своих делах на сегодняшний вечер, касающихся подпольного мира мафии. И поскольку Киничи уже был достаточно силен, чтобы справиться с несколькими мастерами, Акисами просто спросил, хочет ли он присоединиться к нему Исакаки или нет. Услышав это, Киничи удивился и подумал, что его мастера заставят его присоединиться к ним. «Почему ты спрашиваешь меня, учитель, вместо того, чтобы просто заставить меня пойти с тобой?» – спросил Киничи. «Киничи, ты уже гроссмейстер на полшага, так что у меня нет никаких причин заставлять тебя идти со мной. Но я все равно хотел бы, чтобы ты пошел с нами, потому что я думаю, что единственная причина, по которой ты не стал великим мастером, заключается в том, что ты не сталкиваешься с какими-либо трудностями в своем обучении, все было для тебя легко, и твой опыт в подпольном мире небольшой, поэтому я думаю, что ты должен увидеть это сам, насколько это возможно», — сказал Акисами. «Это точно, мастер Акисами», — кивнул головой Киничи. Полчаса спустя, Сакаки, Акисами и Киничи шли по коридору, остановившись у номера 108, Сакаки постучал в дверь, но только для того, чтобы дверь открылась, и появились два русских телохранителя с направленными на них пистолетами. Однако они не стреляли, а скорее осторожно впустили их. «Так где же политик, которого мы должны сопровождать в аэропорт?» – спросил Сакаки, входя в комнату, в то время как Киничи, который сразу же последовал за ним, направился к перегородке комнаты, в которой пряталась женщина-конгрессмен, так как он уже знал, что произойдет дальше. «Женщина-конгрессмен находится в другой комнате», сказал русский телохранитель с сильным русским акцентом на своем японском языке. «Мы не знаем, как выглядят люди из Риазанпаку, мы пытаемся получить подтверждение от японской полиции. Пожалуйста, будьте терпеливы». «Ты идиот», сообщил им местоположение по телефону, спросил Сакаки, крича. Из соседней комнаты донесся звук разбивающегося на куски оконного стекла, за которым тут же последовал Киничи, пробивший дыру в стене всего через миллисекунду после этого. Поскольку Киничи уже знал, что произойдет, его реакция была еще быстрее, чем у двух мастеров, которые были удивлены быстрыми действиями Киничи, но не остановились и побежали к нему. Киничи ворвался как раз вовремя, чтобы увидеть, как Александр протянул руки к женщине-конгрессмену, чтобы схватить ее, но Киничи был готов даже к этому, когда он достал четыре звезды ниндзя и бросил их сразу в сторону Александра. Два звезды ниндзя потянулись к его руке, которая двигалась к женщине-конгрессмену, в то время как две другие двинулись к его телу, не оставив Александру другого выбора, кроме как отпрыгнуть назад, чтобы увернуться от них, позволив Киничи добраться до женщины-конгрессмена и толкнуть ее позади себя. «Ты в порядке, мама?» – спросил Киничи, уставившись на Александра и напрягшись всем телом, готовый отреагировать на любое его действие. «Ммм», – раздался голос женщины-конгрессмена, когда она кивнула головой. Это довольно быстрый ответ. Глава 282. Против Александра Гайдера. Это довольно быстрая реакция, заявил Александр, глядя на женщину-конгрессмена, прячущуюся за Киничи, потому что он никогда не думал, что найдется кто-то, кто будет достаточно быстр, чтобы остановить его, и более того, этот человек будет примерно того же возраста, что и его ученик. «Спасибо за комплимент», — сказал Киничи. Сакаки и Акисами были всего в нескольких шагах позади Киничи, поэтому, когда Киничи разрушил стену, разделяющую их комнату и комнату женщины-конгрессмена, они смогли увидеть, как Александр движется к ней, и знали, что они не смогут вовремя добраться, чтобы спасти ее от попадания в лапы Александра, но никогда не думали о таком исходе. Ученик, которого они привели, чтобы получить больше опыта и развить внимательность в битве, показал им, как он владеет ими обоими. «Похоже, ты не сможешь завершить свою миссию», — сказал Сакаки с ухмылкой. «Я не из тех, кого останавливают от выполнения моих миссий такие удары», — сказал Александр Гайдар, но прежде чем успел отреагировать после этих слов, Киничи действовал. Киничи схватил конгрессвумен, подняв ее двумя руками, он выбежал из комнаты, с невероятной скоростью распахнув дверь, и крикнул: «Я оставлю кудрявые волосы вам, двум мастерам». Александр был шокирован не тем, что его назвали кудрявым, конечно, он обиделся на это и позаботится о том, чтобы он обеспечил ему соответствующее наказание, но настоящая причина его шока заключается в решительности и способности принимать решения Киничи, даже зная, что здесь были два мастера боевых искусств класса гроссмейстера. Чтобы защитить женщину-конгрессмена, он убежал с ней, потому что знал, что даже в случае, если он сможет наложить на нее руку, чем два гроссмейстера будут в пассивной позиции. Дело не в том, что у его ученика не было решительности, но ему не хватало в отделе принятия решений, поскольку он был больше из тех, кто следовал приказам, а затем принимал решения сам. «Похоже, мы все еще недооценивали Киничи Сирахаму. Риазан Паку получил в свои руки хорошего ученика», — заявил Александр. «Ха, он все еще мокрый за ушами», — сказал Сакаки, размахивая руками, но ухмылка на его лице говорила о чем-то другом. «А теперь ты продолжишь свою охоту?» — спросил Акисами. «О, конечно, просто мне придется использовать больше наблюдения, чем раньше, вот и все», — сказал Александр, спрыгивая с окна 10-го этажа. «Этот гребаный ублюдок, давай просто последуем за ним и уберем его», — сказал Сакаки. «Нам нужно какое-то время следить за ним, если мы хотим дать Киничи шанс сбежать с женщиной-конгрессменом. Если это кто-то другой, а не Александр Гайдар, то я уверен, что Киничи сможет защитить ее сам», — сказал Акисами, когда они с Сакаки спрыгнули с разбитого окна, следуя прямо за Александром, и убедились, что он не последует за Киничи. Выбежав из комнаты, Киничи, не останавливаясь, побежал прямо к лестнице и спросил женщину-конгрессмена: «Какая у вас машина?» «Это черный Mercedes-Benz S-класса», сразу же ответила женщина-конгрессмен. Киничи сразу же вспомнил всю информацию, которую он мог получить об этой модели автомобиля. Будучи человеком, для Киничи было невозможно не узнать об автомобилях, и он также был энтузиастом автомобилей и мотоциклов в своей прошлой жизни. Mercedes-Benz S-класс – это серия полноразмерных роскошных седанов, лимузинов и бронированных седанов, производимых немецким автопроизводителем Mercedes-Benz, подразделением немецкой компании Daimler AG. S-класс является обозначением для топовых моделей Mercedes-Benz и был официально представлен в 1972 году вместе с W116 и с тех пор остается в употреблении. S-класс является флагманским автомобилем для Mercedes-Benz. Киничи запомнил только эту информацию о Mercedes-Benz S-класса, потому что он не был его поклонником, так как любил спортивные автомобили, такие как Porsche и Ferrari, поэтому это было все, что он мог вспомнить, наряду с еще одной вещью. Mercedes-Benz S-класс был автомобилями, используемыми большинством дипломатов во многих странах. Следовательно, тот, у женщины-конгрессмена, был таким же, как и они, бронированным седаном. «Это пуленепробиваемая машина, в которой мы можем безопасно выбраться отсюда», — сказала женщина-конгрессмен, сказав Кеничи, что он был прав в своей догадке. «Если бы это было так просто, тебе не понадобилась бы помощь Рязанпаку», сказал Кеничи, качая головой и продолжая бежать, неся женщину-конгрессмена. «Тогда что же нам делать?» – спросила женщина-конгрессмен. «Не волнуйся, пока я здесь, с тобой ничего не случится», – сказал Кеничи с ободряющей улыбкой. Он хотел убедиться, что женщина-конгрессмен чувствует благодарность к нему и готова помочь ему в будущем. «Спасибо», – ответила женщина-конгрессмен. «Тебе не нужно благодарить, я просто делаю то, что правильно», – сказал Кеничи, ступив на первый этаж и спросив. «Машина на подземной стоянке, верно?» «Да», — ответили женщины-конгрессмены. «А у тебя есть ключи от машины?» — спросил Кеничи, хотя, очевидно, знал ответ. «Нет», — сказала конгрессвумен, качая головой и делая выражение лица человека, который сделал что-то не так. Кеничи, конечно, знал, что она не будет носить с собой ключи от машины, когда у нее были телохранители, чтобы отвезти ее, и даже если бы она держала ключи при себе, где бы у нее было время, чтобы взять их, когда Кеничи даже не дал ей времени отреагировать, когда он поднял ее и выбежал из комнаты. «Все в порядке, когда мы доберемся до подземной парковки, ты воспользуешься моим телефоном, чтобы связаться со своими телохранителями и попросить их спуститься с ключами от машины», — сказал Кеничи. «Хорошо», — сказала женщина-конгрессмен, кивая головой. Когда они добрались до подземной парковки, Кеничи опустил женщину-конгрессмена на землю, затем передал свой телефон женщине-конгрессмену и сказал: «Позвоните им и скажите, чтобы они поторапливались». «Да», — сказала конгрессвумен, кто бы мог подумать, что российская конгрессвумен, которая обладала существенной информацией о кулаке одной тени девяти, станет девушкой да перед Кеничи, было ли это самым сильным очарованием в истории. «А теперь давайте поищем хорошую машину». Глава 283 Porsche 911. «А теперь давайте поищем хорошую машину», — подумал Кеничи, глядя на женщину-конгрессмена, набирающую номер ее телохранителя. Да, Кеничи искал другую машину, потому что он уже знал, что телефоны ее телохранителя прослушиваются, и этот разговор с ее охранниками также будет прослушиваться людьми Александра Гайдара, позволяющим им знать, что происходит. Кеничи обернулся, в поисках машины, которая не соответствовала образу женщины-конгрессмена, что даст им больше времени, которое им было нужно, чтобы обезопасить женщину-конгрессмена. Поскольку Кеничи не следовал сценарию, ему пришлось использовать свою голову на полную, чтобы убедиться, что женщина-конгрессмен останется в безопасности. Как только конгрессвумен отключила связь со своими охранниками, Кеничи нашел машину, которую искал. Это был белый Porsche, и это тоже была последняя модель Porsche 911. Автомобиль, который обязательно вызовет улыбку на вашем лице, независимо от того, мчитесь ли вы на нем по гоночной трассе или едете по городу или даже выезжаете из него на выходные. Мощный двигатель, быстрая езда и управляемость, и все же высокая практичность делают его таким желанным. «Похоже, эта работа станет гораздо более желанной и приятной», — сказал Кеничи, свистнув в сторону машины. «Ам, мистер Кеничи», — позвала женщина-конгрессмен. «Да, мисс», — спросил Кеничи, поскольку он не знал имени конгрессвумен. Это был единственный способ не называть ее по имени, либо это, либо продолжать называть ее конгрессвумен, что не устраивало Кеничи. «Я Ирина Петрова, мистер Кеничи», — ответила конгрессвумен или Ирина. «Ах, да, госпожа Ирина, извините, что я не узнал вашего имени, прежде чем прийти сюда. Ты хотела мне что-то сказать?» — спросил Кеничи. «Да, мои телохранители сказали мне, что ваши мастера в настоящее время преследуют Александра Гайдара, чтобы он пока не отвлекался на нас», — ответила Ирина, передавая мобильный телефон обратно Кеничи и продолжила. «Мои телохранители сказали, что они будут здесь через 5 минут с ключами от машины». «Прекрасно. Я также нашел нам машину, чтобы выбраться отсюда», — сказал Кеничи, указывая на Porsche 911. «Ха!» — растерянно воскликнула Ирина, глядя на белый Porsche 911, на который указывал Кеничи. «Извините, я не понимаю, что вы пытаетесь сказать, мистер Кеничи», — сказала Ирина. «Не волнуйся, я объясню тебе это через несколько секунд», — сказал Кеничи, набирая номер с телефона. После 2 гудков трубку сняли, и Кеничи сказал: «Алло, это стойка регистрации?» «Да, сэр, это стойка регистрации. Чем я могу вам помочь?» — спросила одна из женщин, сидевших за стойкой регистрации или в приемной. Да, я просто хотел сообщить вам, что белый Porsche 911 с номером 0007 в подземном гараже вашего отеля был поцарапан нашей машиной, поэтому мы хотели бы встретиться с его владельцем, чтобы предоставить ему некоторую компенсацию. Так что, пожалуйста, сообщите ему об этом и скажите, чтобы он принес ключи от своей машины, чтобы доказать, что это его машина, а не кто-то другой, сказал Кеничи с улыбкой на лице. «Да-да, сэр, я немедленно сообщу этому человеку», сказала секретарша, отключив звонок и начав искать номер владельца машины, чтобы сообщить ему об этом. «Господин Кеничи, вы не против рассказать мне, для чего ты это делаешь?» спросила Ирина. «Да, конечно, Ирина, дело в том, что мои мастера уже догадались, что ваших телохранителей телефоны под прослушкой Александра, таковы правила игры, поэтому очевидно, что он знает, что мы будем использовать ваш автомобиль, чтобы выбраться отсюда, но так как я уже знаю об этом, я собираюсь использовать его в качестве дымовой завесы для нас и уйти от слежки, в такие игры играют Александр и его люди», — пояснил Кеничи. «Поэтому пока враги продолжают следить за нашей машиной, а мы будем использовать эту Porsche, чтобы уйти, что ли?» — Ирина спросила. «Да, совершенно верно, вы довольно быстро схватываете, мисс Ирина», — прокомментировал Кеничи. «Спасибо за комплимент, мистер Кеничи, но могу я спросить, почему мы должны использовать эту машину вместо другой, менее заметной машины, которая доступна здесь?» — спросила Ирина. Услышав этот комментарий, Кеничи не смог сдержать улыбки и сказал: «Вы не очень много знаете о машине, не так ли, мисс Ирина?» «Да, это правда со всей моей работой, у меня нет времени, чтобы узнать много о машинах. В любом случае, это не поможет мне, так зачем беспокоиться?» — ответила Ирина. «Это правда, тогда позвольте мне рассказать вам кое-что об этой машине. Давайте начнем с двигателя. Механически новый Porsche 911 оснащен 3-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом, который генерирует дополнительные 30 л/с, по сравнению с предшественником, в общей сложности 444 л/с и 530 Н крутящего момента. Модернизированный двигатель поставляется в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Новый CRRS способен разгоняться от 0 до 100 км всего за 3,7 секунды и примерно на 0,1 секунды медленнее, чем CRRS 4S, который делает трехзначные цифры за 3,6 секунды. Добавьте дополнительный пакет с Porsche, и автомобиль достигнет отметки 100 км быстрее на 0,2 секунды. CRRS способен развивать максимальную скорость 308 км, в то время как CRR 4S имеет максимальную скорость 306 км. У Ирины в голове было так много информации о характеристиках автомобиля, что она не могла не сказать: «Вы настоящий автолюбитель, мистер Кеничи, я не знала, что есть так много информации о автомобиле. Но хотя это быстро, и я имею в виду действительно быстро, у Александра и его людей также есть транспортные средства, которые могут быть такими же быстрыми, как эта машина, разве нет?» «Да, конечно, у них может быть с собой такая машина, и даже если у них нет всех денег и влияния одного кулака тени 9, я уверен, что они могут легко получить вертолет, если захотят, но эта скорость не единственная причина, по которой я выбрал эту машину, мисс Ирина. Есть и другие причины для этого», — ответил Кеничи. «Ой, тогда скажите, мистер Кеничи». Глава 284. Ограбление. «Ой, тогда скажите, мистер Кеничи», — спросила Ирина. «Ну, видите ли, мисс Ирина, с точки зрения дизайна, новый 911 CRR сохранил свой культовый стиль с небольшими изменениями для свежести. Теперь автомобиль приобретает широкий кузов, который ранее был ограничен полноприводными автомобилями старшего поколения и автомобилями с турбонаддувом. Задняя часть теперь красуется характерной полоской света во всю длину. Более того, на этот раз 911 предлагается с 20-21-дюймовыми колесными дисками спереди и сзади», — объяснил Кеничи.